дамы и господа, Ария, моя внучка дрочит лучше. Си минор мажор. Я к тебе с позаранку пришел, домик твой засранный я еле нашел. Я хочу тебя сожрать, отъебать и пообедать, а быть может на шашлык мне сейчас тебя нарезать. Я смотрю, твоей пизде торчит бензопила, шо опять бабуля кончить спокойно не могла. В общем, хули, раздевайся, буду трахать я тебя. Хотя не буду трахать, отсоси его мне, нахуя его кусать, ведь так же ж можно дуба дать. Столько лет, а до сих пор не научилась хуй сосать. Моя внучка, может быть, подождем мою внучку? Подождем твою мать. Подождем мою внучку. Подождем эту блядь. Подождем мою внучку. Подождем твою мать. Подождем мою внучку. Подождем эту блядь. Твои зубки золотые загоню я лесникам, а бензопилу с пизды я барыгам, блядь, отдам. Очки я брать не буду, нахуй мне они нужны. Рассосать ты не умеешь, тогда хуй мне подрочи. Моя внучка дрочит лучше, может быть, подождем мою внучку. Подождем твою мать. Подождем мою внучку. Подождем эту блядь. Подождем мою внучку. Подождем твою мать. Подождем мою внучку. Подождем эту блядь. Я смотрю, что и дрочить никогда ты не умела. Тут уж сразу все понятно, эта бабка оборзела. Моя внучка варит сало, может быть, подождем мою внучку и сожрем ее, блядь. Подождем мою внучку и тебя, твою мать. Подождем мою внучку. Подождем ее, блядь. Подождем мою внучку. Подождем твою мать. Ждем, ждем, подождем. Ждем, ждем, подождем. Ждем, ждем, подождем эту суку, блядь. Подождем, подождем. Мадафака! Пу, опять отвлекся. Волк трахать бабку расхотел. Он просто взял ее и съел. И, почесав себе живот, рыгнул. Открыл бабкин он комод. Он на башку напялил чепчик, да завязал его покрепче. Ну, а на нос очки одел. Волк глянул в них и охуел. То все двоится, то троится. Муха кажется, как птица. Да и в рот ее ебать! И он нырнул скорей в кровать. Слышит маты со двора. Это внученька пришла. По двери ногой стучит и визгливо голосит: эй, хромая хуета, отворяй-ка ворота. Дерни, внучка, за веревку, будто член ласкаешь ловко, дверь откроется в тот час. Мне, ох, хреновенько сейчас, я сегодня с бодуна и не спала я ни хрена. Дверь моментом отворилась. Тёлка в хату завалилась, смотрит и не узнает. Кто же мне мозги ебет? Вот, бабуля, я пришла. Ёлку фалос принесла. С ним всегда будет ништяк. Кончишь мигом, только так. Ой, бабуля, что с тобой? Взгляд какой-то не такой. Я сказать могу лишь только, Ай-яй-яй и ой-ой-ой. Ария, ай-яй-яй, бабуля, что означает в русском переводе «ой-ой-ой, моя старушка».